Глава 17. Наконец-то я снова в кабинете покойного графа. Собственно, кабинетом это помещение назвать можно с великой натяжкой. Скорее, личное рабочее пространство без традиционного предбанника-секретаршей, вечно наяривавшей пилкой ногти и треплющейся с подругами по коммуникатору. Ну да, вот такие они, секретарши. Что 1500 лет назад, что в наш просвещенный век, а также что в моем мире, что в этом. Чаще всего в их функцию входит принести кофе боссу и его посетителям, отсечь нежелательных визитеров и в зависимости от физического состояния начальника ублажить по первому его хотению. Впрочем, бывают и исключения, так что оставим эту скользкую тему, иначе примут за секретарша ненавистника. А я вовсе не такой. Найти дверь в потайную комнату не составило для меня никакого труда. На основе анализа распространения звуковых колебаний Клэр определила, где та находится. Также подсветила приблизительную область, куда именно следует прикладывать перстень. А дальше уже сработала магическая автоматика. После того, как тяжелая бронированная панель отъехала в сторону, я оказался в помещении прямоугольной формы, без окон, размерами примерно 6×5 метров. Здесь все строго, никаких мебельных излишеств. По стенам простенькие металлические стеллажи с книгами и папками с документами. В дальнем от входа правом углу дверца, встроенного в стену сейфа, 50×70 сантиметров, призывно подмигивает магическим светодиодом зеленого цвета. В центре удобное кресло, с виду обычное, если бы не колпак над спинкой. Знакомая штуковина. С помощью примерно такой же меня сканировали в коллегии магов, когда устанавливали мой ранг одаренного. «Забавное местечко», – пробормотал себе под нос и направился к сейфу, поскольку самое интересное, как правило, хранится в таких вот ящиках. Поднес перстенек к подсвеченному светодиодом месту. Реакция на мои действия долго ждать себя не заставила. Внутри что-то щелкнуло, затем раздался звук вращающихся и трущихся друг от друга шестерней. Вскоре дверца распахнулась с приятным мелодичным звоном. Внутри три полки. На самой нижней – пачки 100-рублевых ассигнаций, по оценке Кларисы ровно 5 миллионов. Интересно, для чего некроманту потребовалось держать на руках столь приличную денежную сумму в виде наличного, считай, мертвого, капитала? Насколько мне известно, Центральный имперский банк предлагает 5% годовых, что при нынешней практически нулевой инфляции гарантирует доход в 250 000. Что же касательно частных банков, там предложение еще выше, впрочем, и риск потерять свои денежки также высок. Но это так, абстрактные размышления. Мало ли, что там было на уме у покойного чародея. Теперь не спросить. На средней полке обитый черной тканью пенал. Не удержался, открыл. Ключом и в этом случае послужил перстень главы рода. Внутри на бархатной подложке в углублениях покоится дюжина уже знакомых мне прозрачных кристаллов. Кстати, пронумерованных. Не так давно с помощью одного из таких мне напрямую в мозг была загружена информация касательно представителей наиболее агрессивной флоры и фауны данной реальности, а также смежных миров и осколков. Ага, информация. Это то, чего мне на данный момент не хватает. Нумерация, по всей видимости, определяет очередность загрузки данных. Узнать бы, для кого все это предназначалось. Впрочем, теперь неважно. Было ваше, стало наше. Главное понять, что на этих носителях. Вернул коробку с инфокристаллами на прежнее место. Пускай полежат до поры до времени. Вряд ли там интересующие меня на данный момент сведения по экономике графства. Скорее всего, что-то касательно магии. На самой верхней полке сиротливо покоилась всего одна папка с надписью «Проект полубояринов». А вот это уже интересно. Что там задумали в отношении меня старый колдун и одна богиня? Ведь несложно догадаться, что без участия Марены эта папочка не появилась бы на свет Божий. Забрал документы из сейфа и вернулся в кабинет. Усевшись в кресло за рабочим столом, развязал тесемки. Боже, какой архаизм! Положил папку перед собой и взял в руки верхний лист, пронумерованный цифрой 1. «Наконец-то хозяйка подобрала подходящий объект. Им оказался некий полубояринов Александр Николаевич. Юноша 23 лет, выпускник Академии ВКС. Термин не совсем доступный моему пониманию. Что-то связанное с полетами в космическом пространстве. Для чего? По заверениям юноши, его закинуло в нашу реальность из иной России с республиканским строем правления. Для меня непонятно, каким образом столь неустойчивая государственная формация смогла где-то просуществовать на протяжении 1500 лет. Впрочем, как утверждают боги, чего только не бывает на просторах бесконечного мультиверсума. Далее шло довольно подробное описание моей реальности, записанное Каримским Квинто с моих слов. Пробежался глазами по диагонали, поскольку кроме комментариев прежнего графа, помеченных восклицательным знаком или NB7, ничего нового в этих заметках для меня не было. Что же касательно замечаний покойного некроманта насчет моей родной реальности, тут сплошной негатив. Не нравились старику ни республиканский строй, ни полеты к звездам, мол, расточительно и неэффективно. Куда проще, по его мнению, путешествовать между мирами посредством порталов мгновенного переноса. Но больше всего Альмансора Фатаховича потрясло отсутствие богов и, разумеется, магии, там, откуда я прибыл. Не по своей, прошу обратить внимание, воле. Комментариев на эту тему я насчитал не менее 20, общий смысл которых сводился к одному. Как вообще способна существовать где-то разумная жизнь без постоянного пригляда и мудрых указаний со стороны высших сущностей? А вот и может. И скажу вам, там и без богов разного рода приглядчиков да указчиков предостаточно. Насчет магии я в чем-то с ним согласен. Была бы в моем мире артефакторика, многие технологические громоздкие моменты можно было бы решить более изящными методами. Например, человечество могло бы обойтись без парового двигателя, ДВС, ядерных и термоядерных силовых установок, да и совсем без электричества, как в этой реальности. Также во многих сферах промышленного производства магия могла бы заменить кучу трудоемких операций, а в сельском хозяйстве была бы и вовсе незаменима. Справедливости ради, мне как выходцу из иной реальности все-таки есть чем гордиться и похвастаться. Но я не стану этого делать, ибо от рождения скромняга еще тот. Поверили? А вот и напрасно. Красиво расписать достоинства своего мира, да так, чтобы у слушателя слюнки потекли от зависти, я вполне способен, но не собираюсь этого делать. И вообще, насчет обстоятельств своего появления в этом мире лучше держать рот на замке. А метать словесные перлы в пустоту для ублажения своего эго и вовсе не имеет никакого смысла. Я не Демосфен какой-нибудь, чтобы перекрикивать шум морского прибоя, доказывая бездушные стихии прописные истины. Так что знание о том, кто я такой и откуда, пусть при мне и остается. Пробежав глазами дюжину листов, исписанных аккуратным убористым почерком, свойственным скорее представительницам женского пола, нежели вечно спешащим куда-то нам мужикам, наконец-то добрался до последней страницы, обозначенной крупными заглавными буквами, как «План действий по программе Объект X». 1. Активировать у полубояриного Александра Николаевича, в дальнейшем пан, магический дар, по возможности универсальный. 2. Подготовить пан к поступлению в МГМУ. 3. Обучение должно проходить на факультете магии пространства. При этом необходимо учесть феноменальные способности пан в плане усвоения огромных массивов информации, благодаря симбиоту в его головном мозге. 4. По окончании университета обеспечить пан все необходимые условия для достижения им ранга адепта пространственной магии 4-й, лучше 3-й ступени. Было бы неплохо, если юноша к этому моменту самостоятельно достиг желаемого уровня. 5. Довести до сведения пан цели, поставленные перед нами хозяйкой. 6. Работа с объектом X. Примечание. А. Денежная сумма, необходимая для зачисления пан в МГМУ, в размере 5 миллионов рублей обналичена и хранится в моем личном сейфе. Б. Учебный материал для реализации пункта 2 также подготовлен и находится в том же месте, где лежат деньги. Думаете, что мне вдруг все стало ясно и понятно? Ага, сейчас. О том, что мне предстоит пройти обучение в Московском государственном университете магии, предварительные намеки имели место еще при жизни некроманта. Мол, классическое университетское образование под руководством профессиональных преподавателей невозможно заменить никаким домашним. Как будто это для меня новость. Оно ведь и в той реальности, казалось бы, изучи кучу необходимых баз, и ты готовый специалист в нужной области. Но с этим не все так просто. Необходимость обучения ведущих специалистов, как военных, так и гражданских, в различных вузах вовсе не блажь чиновников от образования, а насущная необходимость. Впрочем, опять же, не стану растекаться мыслью по древу, поскольку факт очевидный и не следует его лишний раз мусолить. Теперь мне стало понятно, для кого именно предназначен тот пенал с учебными базами. Дополнительные знания мне, конечно, не помешают. Единственный момент во всем этом меня смущающий – а достаточен ли уровень моего магического дара для усвоения того, что записано на магических кристаллах? В общем и целом, вывод из прочитанного для меня ясен. Марине понадобится адепт магии пространства. А вот для какой цели – не очень понятно. Помнится, еще в начале нашего знакомства некромант обмолвился о какой-то разовой акции, после выполнения которой я мог бы считать себя свободным от любых обязательств перед кем-либо в этой реальности и начать жизнь с чистого листа и с приличным капиталом в виде полученных знаний и новых способностей. Впрочем, жизнь распорядилась по-своему. Теперь все начать с чистого листа не получится. На мне груз ответственности аж за целый аристократический род. Альмансор Фатахович перед смертью хоть и попросил меня позаботиться обо всех коринфских, но судя по тому, что мои новые родственнички не удосужились появиться на поминальном обеде, дабы почтить память усопшего, в моей заботе они не особо-то и нуждаются. Ничего, это временно. Не зря же я основательно проштудировал законы Российской империи, а также разного рода уложения относительно прав и обязанностей отдельных аристократических групп, объединенных родовыми связями. Оно, конечно, путаница в этом плане жуткая, ибо в моей реальности, насколько мне помнится, из базового курса «История государства российского» столь сложных родовых отношений не существовало. Но со мной верная помощница и советчица Клэр, так что рычаги давления на так называемую родню у меня имеются и еще какие. Вообще-то я все-таки надеюсь, что несмотря на имеющееся пренебрежительное ко мне отношение новоявленной родни, мне удастся договориться с главами семейных кланов, входящих в возглавляемый мной род, о взаимовыгодном сотрудничестве. Оно ведь внутренние дрязги и склоки приводят лишь к ослаблению рода, а мне оно не нужно. К тому же я дал слово своему благодетелю и хорошему человеку беречь коринфских и постараюсь его сдержать. Что же касательно планов моего обучения в МГМУ, я не против. Но с моим нынешним уровнем магического дара мне там делать нечего. Да меня туда и не возьмут, заплати я даже не 5 миллионов, а сумму на порядок больше, даже на 2 и 3 порядка. Слабо силков учить магии, только мучить в первую очередь их самих, ну и преподавателей, разумеется. Так вот, насколько я понимаю, в коробочке с кристаллами имеется то, что позволит мне стать... Нет, вовсе не продвинутым чародеем, но в любом случае проблему с моим поступлением в МГМУ оно уж точно должно решить. А вот тут засада. В связи с некоторыми обстоятельствами у меня на данный момент нет мудрого наставника, который подскажет, что и как нужно делать. Вряд ли богиня пожелает этим заниматься. Высшие существа не склонны к особо близкому общению со смертными. Этот момент я для себя уяснил из прочитанных философских трактатов религиозной направленности. И все-таки кое-какие мысли, где взять наставника, у меня имеются. Насколько я понимаю, на первых порах моего становления как чародея этим не обязательно должен заниматься архимаг. Вполне достаточно какого-нибудь уверенного середнячка, главное, чтобы тот был универсалом. Но поскольку такового мне взять неоткуда, в моем поместье куча одаренного народа. Надеюсь, за денежку, достойную, они не откажутся поделиться со своим барином толикой знаний. У меня лишь стихийников 300 рыл, артефакторов и алхимиков также предостаточно. А насколько мне известно, Хорошие чародеи в этих областях имеют доступ не к одному магическому аспекту, как минимум к двум и более. Жаль, единственная целительница не пожелала остаться в моем поместье. Владимирские – род вполне независимый, но в случае с Анастасией Петровной имеются особые обстоятельства. Дело в том, что сильный целитель при работе в паре с сильным некромантом получает дополнительный стимул для развития своего дара. Это мне Петя Васильев рассказал. Вот только толком объяснить причины данного явления не смог. Молол языком что-то про противоречивое и единство противоположностей. В качестве примера рассказал, как сам прокачивал свой дар в армии в паре с огневиком. Так что надеюсь, что мой внезапный и неожиданный для всех взлет на вершину власти не является первопричиной для отъезда целительницы, и никакого негатива на сей счет она не испытывает. Впрочем, кто знает, что там творится в ее красивой головке. Мысли о Владимирской заставили меня сделать очередную зарубку в памяти о найме целителя. В то, что Анастасия Петровна изволит вернуться, как-то не особо верится. Без тренировок с некромантом, с ее-то магическим рангом, ей тут особо и делать нечего. К тому же у нее есть жених. Вот только особой любви к рыцарю порога, как мне кажется, она не испытывает. Насколько мне известно, вступительные экзамены в этой реальности России начинаются в начале января, а к середине месяца первокурсники уже активно осваивают учебный материал. Так что в моем распоряжении 4 месяца, если, разумеется, я собираюсь начать процесс классического обучения уже в этом году. Можно, конечно, попытаться отложить это дело еще на годик, сославшись на разного рода хозяйственные дела и свою слабую подготовку как мага. Вот только боюсь, что одна дотошная богиня не позволит мне этого сделать. Насколько я понимаю, без моего непосредственного участия проникнуть в некий объект X не способны даже всемогущие боги. Ух и ах! Черт побери! Сейчас гордость разопрет, и я взорвусь, как 300 тонн тротила! Владимир Высоцкий, учебная база литература 20 век. Тут же подсказала пунктуальная Клэр. «Тебя не спрашивали!» Зло огрызнулся я. Мое недовольство было вызвано вовсе не позерской демонстрацией всезнания моей нейросетью. На самом деле информация хранится в моей голове, а Клариса в данный момент выступает в роли эдакой «шизы», то есть элементом раздвоения сознания. Только не подумайте ничего такого. К психологическому заболеванию под названием «шизофрения» наше общение с нейросетью не имеет никакого отношения. Клэр для меня всего лишь тонкий и мощный инструмент, способный своевременно извлечь из необъятных глубин памяти необходимую на данный момент информацию. Иногда это бывает навязчивым, даже избыточным. Но тут уж я сам себе злой Буратино. Так настроил работу нейроимпланта, чтобы создавался эффект общения с разумным существом. «Виновата, ваше сиятельное сиятельство. Больше не повторится». С обидой в голосе выдала Клэр. «Блин, ведь умом понимаю, что нейросети не способны обижаться на своих операторов. Но ничего с этим поделать не могу. Пришлось извиниться». «Ладно, не обижайся. Навалилось тут всякого. Не знаешь, за что хвататься». «Я бы посоветовала, босс, для начала разобраться с экономикой, как ты, собственно, и планировал. А все, что касается магии, можно оставить на потом. Тем более материалов для ее изучения в твоем распоряжении предостаточно, и времени до поступления в ВУЗ в твоем распоряжении хватает. Я тут покопалась в сети и выяснила, что нижний порог для зачисления в МГУМ – 11 ранг. Достигнуть данный уровень с учетом того, что скоро будет готова соответствующая микстура, для тебя пара пустяков». Доводы холодного машинного разума привели в порядок мои расшалившиеся нервишки. Прям домашний психолог. Лет 1000 тому назад, может и больше, существовала такая медицинская специальность – засрать мозг излишне впечатлительного инвалида до такой степени, чтобы человек не обращал внимания на всякую жизненную чепуховину. В моей родной реальности всякие психологические отклонения легко устраняются посредством медицинских капсул. Да и само присутствие в голове человека нейроимпланта является фактором, стабилизирующим состояние его нервной системы. Вообще-то, у индивидуальных нейронных сетей куча других задач, о которых я уже вскользь упомянул. Но более конкретно на эту тему мы поговорим как-нибудь в другой раз. А пока, сами понимаете, мне не до этого. Для прояснения ситуации по состоянию дел рода Каринских я связался с управляющим поместьем Степановым Антоном Викторовичем и старшим экономистом по совместительству главным бухгалтером Изольдой Исаковной Беремец. Пригласил обоих зайти в мой кабинет. Управляющий, сославшись на отсутствие в поместье и общую занятость, сказал, что сможет прибыть только через час-полтора. Госпожа Беремец появилась через пару минут, поскольку возглавляемый ею отдел находится буквально в двух шагах от моего кабинета. Я уже имел удовольствие видеть эту, вне всяких сомнений, яркую даму на поминках, да и раньше с ней встречался, но пообщаться как-то не довелось. На вид лет 25-30, стройная, эффектная брюнетка со слегка вьющимися волосами чуть ниже плеч, среднего роста, с огромными глазами цвета небесной лазури. Одета в темно-синий приталенный брючной костюм делового покроя, подчеркивающий ее женские прелести не хуже изысканного вечернего платья. Макияжем не злоупотребляет, пользуется, но в меру и по делу. Духи также выбрала со вкусом, с тонким, ненавязчивым ароматом лесной фиалки. Но все-таки наиболее выдающимся во внешности дамы, в самом прямом смысле, даже убойным для нас мужиков аргументом, является ее грудь, размера эдак 6-7 по классификации моего родного мира. Так что вовсе не стройность фигуры Изольды Исааковны, не красота ее лица и яркая синева глаз, не тонкий вкус в выборе одежды привлекают в первую очередь внимание мужчин, а именно эта пара слегка колышущихся при ходьбе полушарий. Сказать, что я остался равнодушным к ее прелестям, было бы в корне неправильно. Едва увидев эту очаровательную даму, я тут же захотел испытать тактильные ощущения от прикосновения к этим двум дивным штуковинам размером с волейбольный мяч. А еще захотелось совершить что-нибудь оригинальное, чтобы привлечь ее внимание. Однако пришлось в самой жесткой форме подавить в себе пробудившегося самца. Встретил Изольду Исааковну хоть и любезно, но без излишнего слюноотделения, свойственного озабоченным юнцам. Оно, конечно, Беремец женщина свободная от брачных уз, так что пусть сама решает, с кем проводить жаркие ночи. Я же для себя решил, что ни при каких обстоятельствах не стану даже пытаться затащить ее в постель, тем более обладая для этого весомым административным ресурсом. Выйдя из-за стола, я вежливо поприветствовал даму. «Доброе утро, Изольда Исааковна. Рад с вами познакомиться. Проходите, пожалуйста». «Спасибо, ваше сиятельство, господин граф». В соответствии с этикетом поклонилась Беремец. «Со своей стороны, я тоже рада нашему знакомству и готова вести вас в курс дел». И, стрельнув в меня своими огромными ярко-синими глазищами, кокетливо добавила. «Ведь вы для этого меня позвали». «Не дура. Держится с достоинством и на язычок остра». Интересно, состояла ли эта дива в интимных отношениях с Каринским Квинта? Впрочем, какое мне до этого дело? Не о том думаете, господин граф. Хотел сделать комплимент по поводу ее внешности и одежды, но сдержался. Все-таки мы не на званом ужине или каком ином неофициальном мероприятии. «Присаживайтесь, уважаемая, вот на тот стул». Дождавшись, когда, выражаясь армейским языком, мой зам по тылу займет указанное место, я задал следующий вопрос более официальным тоном. «Итак, госпожа Беремец, прошу вас доложить о состоянии экономики моего графства». Как оказалось, помимо обворожительной внешности и тонкого вкуса, старший экономист и главбух обладала безупречной памятью. Буквально за полчаса ей удалось ввести меня в курс дел, при этом она ни разу не воспользовалась какими-либо записями. Талант, однако. В результате ее доклада выяснилось, что во владении рода Каринских только на земле, если точно в Нижнем Новгороде, находится 5 заводов, изготавливающих широкий спектр комплектующих для производства големов, от домашних уборщиков, гражданских автомобилей и сельскохозяйственных комплексов самого разного назначения до грозных боевых шагоходов, танков и прочей боевой и транспортной маготехники. В этом месте стоит немного задержаться и поговорить о том, что есть такое големы. Если кто-то наивно считает, что артефакторы их лепят из глины в полном соответствии с древнееврейскими мифами, тот глубоко заблуждается. Оно, конечно, древности были, да и в наше время есть артефакторы-искусники, способные вдохнуть псевдожизнь в мертвую материю. Однако подобный подход нерентабелен по своей сути, ибо для поддержания в работоспособном состоянии такого существа необходимо очень много магической энергии. Данное условие практически полностью исключает использование этих созданий неодаренными. Нынче даже самый простейший голем, высокотехнологическое, если так можно выразиться, изделие, состоящее из сотен деталей, изготавливаемых на артефакторных предприятиях. Это подшипники, шарнирные модули, магические приводы в виде аналогов мускулов живых организмов и многое-многое другое. Каждое такое комплектующее снабжено одним или несколькими автономными модулями в виде внедренных в его структуру магических конструктов, обеспечивающих более рациональный расход энергии при его использовании. Взять, к примеру, мою каравеллу. По сути, это не что иное, как яркий образчик местного големостроения. Таким образом, все, что движется посредством магомеханики, по своей сути големы, несмотря на то, что большинство их не способны на принятие самостоятельных решений и управляются операторами-людьми. Все прочие магические устройства называются артефактами. Оно, конечно, все это запутано в плане терминологии, но привыкнуть не так уж и сложно. Тот факт, что столь высокодоходное производство находится в ведении моего рода, меня порадовал. Огорчило лишь то, что доходы от них практически целиком утекают в карманы каких-то Червинских, Золотовых, Хрусталевых и еще ряда семейств, разумеется, с приставкой «Каринские». Точно такой же беспредел наблюдается с богатыми разнообразными рудами-осколками в количестве полудюжины. По документам вроде как числятся родовой собственностью. При этом доходов в казну рода оттуда не поступает вот уже лет как 20, а то и больше. Устойчивыми статьями дохода в казну графства на данный момент являются земля в окрестностях моего поместья и осколок среднего класса, используемый для производства сельхозпродукции и добычи ряда ценных биоресурсов. Земля под Павловым отдана на откуп местным фермерам. На осколке же, еще отцом покойного некроманта, организован приличный агрохолдинг. Также отработана четкая система приема добычи у охотников на диких животных, заготовителей ценной древесины и собирателей прочих биоресурсов. Кое-что в общую клановую копилку поступает от мастерской, расположенной в подвале здания. Но это крохи, поскольку артефакторы и алхимики, по большей части, трудятся на нужды моей дружины. На продажу уходит лишь мизерная часть произведенной продукции. По словам Изольды Исааковны, со стороны глав семей, входящих в состав рода Каринских, предпринимались неоднократные попытки завладеть агрохолдингом и всеми прочими поступлениями с единственного осколка иной реальности, приносящими доход в родовую казну. Однако ей все-таки удалось убедить покойного ленд-лорда дать отворот-поворот жадным родственничкам. «А что же с заводами?» – поинтересовался я. «Почему вы допустили переход этих активов, по сути, в чужие руки?» На что госпожа Беремец ответила с нескрываемым негодованием в голосе, при этом зло сверкнуло своими синими глазищами. «Видите ли, ваша милость, передача заводов и же с ними иномирных владений случились еще до моего трудоустройства. Более того, я неоднократно доводила до сведения Альмансора Фатаховича вопиющую несуразность сложившейся ситуации, но так и не была услышана. И еще один момент, ваше сиятельство. Помимо расходов на содержание имения, наемных работников и гвардии, по требованию покойного – я вынуждена ежемесячно отчислять его многочисленным потомкам, ведущий праздный образ жизни, от 2 до 5 тысяч рублей каждому. И сколько же это в общей сложности? 2 миллиона. Вот тут-то я обалдел окончательно. Зело любвеобилен был Каринский Квинта, но хуже всего, вельми чадолюбив. Наплодил многочисленных бастардов и взвалил на себя неподъемный груз ответственности. вместо того, чтобы обеспечить приличным образованием, а затем и трудоустройством, содержал армию бесполезных прожигателей жизни. Насколько мне известно, наемный работник получает от 50 до 100 рублей в месяц, гвардеец от 100 до 500, в зависимости от занимаемой им должности и силы магического дара, если он одаренный. А тут на халяву, непонятно кому, ежемесячно перепадает от 2 до 5 тысяч. Нахрена получать образование, устраиваться на работу, если деньги сами в карман капают и немалые? Да чтоб я так жил! 2 миллиона! Фактически козе под хвост! Возмущенно воскликнул я и, найдя в глазах собеседницы полное понимание и поддержку, продолжил. Уважаемая Изольда Исааковна, с сегодняшнего дня всем потомкам покойного графа, не достигшим совершеннолетия, выдавать ежемесячно на их содержание сумму в размере официального прожиточного минимума, да и то в зависимости от доходов их семей. Вполне возможно, кто-то и не нуждается в подобных подачках. Всем прочим великовозрастным детишкам Альмансора Фатаховича выплаты прекратить. Также, со своей стороны, я вынужден немедленно инициировать процесс возвращения всего имущества рода под эгиду его нынешнего главы, то есть меня. Также попрошу вас сегодня же оповестить глав всех ветвей рода Каринских о необходимости ежемесячно выплачивать ими в родовую казну, определенную законами Российской империи, десятину. Несогласные будут тут же вычеркнуты со всей своей кровной роднёй из родовых списков, а значит, эта ветвь потеряет право носить гордое имя Каринских. А это, в свою очередь, означает, что все они станут обычными обывателями. Царящий на данный момент бардак в плане финансовых поступлений меня категорически не устраивает. Вам, вижу, также оно не нравится. Давайте же вместе наведем порядок. И еще один момент. Те, кто работают на благо рода, должны жить достойно, а не выживать, как сейчас. Так что первым делом прошу повысить зарплаты всем сотрудникам, для начала на 25%. А дальше посмотрим. Искры радости в глазах моей сотрудницы сказали все сами за себя. Впрочем, без комментариев с ее стороны не обошлось. Ваше сиятельство. В неофициальной обстановке, дражайшая Изольда Исааковна, прошу обращаться ко мне по имени и отчеству, без всех этих аристократических условностей. Как вам будет угодно, Александр Николаевич. По условиям договора передачи производств, фактическое управление семьям, относящимся к роду Каринских, должны были производиться ежемесячные отчисления в казну клана в размере 50% от чистой прибыли каждого предприятия. Однако на протяжении всего срока фактического отторжения означенных производственных мощностей на счет рода Каринских не поступило ни копейки. Со своей стороны, я неоднократно указывала Альмансору Фатаховичу на это вопиющее нарушение. Однако граф, опасаясь, по-видимому, разброда и шатаний, способных повлиять на психологический климат внутри рода, категорически запретил мне предпринимать какие-либо телодвижения с целью изъятия задолженности. Мда, вольно или невольно вырисовывается портрет эдакого добренького дедушки, опасающегося даже ненароком обидеть родню. Вот те и сели на шею, оттяпав по существу практически все имущество. Ну не идиот ли? Оно хоть о покойниках принято говорить только хорошее, но мне сейчас очень хочется сказать в его адрес что-нибудь нецензурное и долгоиграющее. И какую сумму составляет данная задолженность? Ответ старшего экономиста меня просто обескуражил. По совокупности данная сумма составляет немногим более 20 миллионов рублей. Если нужна справка по каждому предприятию в отдельности, могу представить в течение получаса. На что я, хищно оскалившись, выдал. Мне пока достаточно общей цифры. Но все документы по данному вопросу прошу подготовить надлежащим образом. В суде пригодятся. Весь мой недавний пацифизм в отношении так называемых «родственничков» растаял подобно утреннему туману под лучами восходящего дневного светила. Ну, сволочи хитрожопые! Как я зол! Как я зол! Графство на глазах нищает, а этим пофиг. Последнее норовят под себя подмять. «Ладно, гады, скоро познаете гнев Александра Полубояринова в полной мере. Все до последней копеечки вернете в казну рода, еще и штраф выплатите. А тех, кто не пожелает, я быстро приобщу к добыче полезных ископаемых на иномирных территориях, принадлежащих роду, и не на административных должностях, а с кайлом и лопатой наперевес». Тут и Степанов появился. Впрочем, все, что меня интересовало на данный момент, я уже успел выяснить у штатного экономиста рода. С управляющим после поговорю. Отпустил обоих и по коммуникатору связался с Ивашевым. «Андрей Тарасович, в срочном порядке организовать 12 боевых групп, состоящих из магов и неодаренных бойцов со всеми необходимыми транспортными средствами и при поддержке легкой колесной бронетехники. 5 групп отправятся в Нижний. Задача – взять под полный контроль все принадлежащие роду предприятия. Особое внимание обратить на сохранность архивов и бухгалтерских книг. Всю изъятую документацию грузить в автомобили и под надежной охраной доставлять в ведомство Изольды Исааковны Беремец. Смущающих работников, горлопанов и прочих провокаторов тут же изолировать. Постарайтесь обойтись без тяжких телесных повреждений. 6 другим боевым группам задача наглухо блокировать подступы к родовым осколкам. Всех пытающихся проникнуть внутрь аномальных зон вежливо разворачивать. Особо настырных задерживать до выяснения обстоятельств. Выходящим оттуда людям обеспечивать беспрепятственный проход на землю, но ни в коем случае не допускать их возвращения обратно, дабы информация о переходе собственности рода ее законному владельцу не утекла на сторону раньше времени. Одна боевая группа остается в резерве на всякий пожарный случай. И еще приказываю обеспечить повышенную охрану поместья и всех в нем находящихся. Мало ли, какие дурные мысли могут возникнуть в головах некоторых моих родственничков. Так что нам следует быть готовыми к любым неожиданностям с их стороны. Вам все понятно? Опытный вояка моментально сообразил, что именно от него требуется, и громко рявкнул. «Так точно, ваше сиятельство. Яснее ясного. Разрешите выполнять?» По радостному тону майора несложно было догадаться, что тот целиком и полностью поддерживает решение лидера по устранению царящего бардака и финансового произвола внутри рода Каринских. «И еще один момент, Андрей Тарасович. Во избежание ненужных инцидентов просьба предупредить органы охраны правопорядка о проводимых гвардией рода Каринских внеплановых учениях по усилению охраны объектов их собственности на территории Нижнего Новгорода и других местах». «Будет сделано, ваше сиятельство». Вскоре территория, прилегающая к моему поместью, представляла нечто напоминающее растревоженный улей. Вооруженные ручным огнестрельным оружием и без оного бойцы, одетые в полевую форму, бронежилеты и каски, сновали туда-сюда. Однако очень скоро командирам удалось навести порядок. Народ оперативно погрузился на бронетранспортеры, после чего вокруг наступила тишина. Сформированные отряды замерли в ожидании моего приказа на выдвижение. Лично я собирался возглавить колонну, следующую в Нижний Новгород. Думал, самому придется управлять каравеллой, но не сподобилось. Неожиданно откуда-то нарисовался Петр, демонстрируя всем своим хмурым видом вопиющее недовольство моей попыткой продинамить морпеха в столь важном деле. Ничего, пусть подуется. Барин я или где? А что за барин, если он не самодур? Выдвинулись 5 отрядами в Нижний, во главе, разумеется, со мной. Остальные боевые группы отправились блокировать порталы на осколки. Командиры каждой группы, по заверениям Ивашева, получили на свои коммуникаторы подробные инструкции касательно объекта, на котором им предстоит действовать, с подробным планом всех помещений на его территории. Офицеры и младший комсостав, в свою очередь, за время следования доведут до каждого бойца порядок его действий. Так что в данный момент моя гвардия не просто отсиживает задницы на довольно жестких сидениях своих транспортов и любуется окружающей природой, но интенсивно работает мозгами в оперативно-тактическом плане. Лично для меня данная операция станет дополнительным элементом проверки боеготовности моей небольшой армии, что называется, в деле.